Телефонный этикет — никакая не ерунда. Насколько мы зависим от наших смартфонов? Мы каждую минуту рискуем врезаться в машину, человека, столб, потому что привыкли отправлять сообщения на ходу. Мы тратим кучу денег на новые программы. Вместо умопомрачительных туфель, посмотрите, я выложила фото. Да, это о тебе, любимый международный роуминг. И делимся со всей планетой вещами, которые скрываем от собственной матери. А мама следит за тобой, дружок. Думаю, нам нужны основные правила. Но правила должны быть гибкими, потому что, это не секрет, как только мы освоим одно средство коммуникации, тут же появляется новое, удобнее, круче, заковыристей, создающее целый букет новых социальных противоречий. Так что ради крутого имиджа и социальной продвинутости давайте-ка установим правила этикета и будем помнить, из-за чего люди могут перестать с вами общаться. Если вы проверяете телефон на свидании, на деловой встрече, на собеседовании, на ужине, на чьей-то свадьбе, в целом возиться с телефоном в любой ситуации, когда предполагается, что вы должны общаться с людьми, включая секс, запрещается. Нота бене. Проверять телефон под столом — глупо и невежливо. Вашим собеседникам кажется, что вы не смотрите на них, потому что считаете их глупыми. Они не понимают, зачем вам проверять телефон под столом. Что еще хуже, они могут подумать, что во время разговора вы пялитесь себе между ног. В таком случае больше они с вами ужинать не пойдут. Из-за чего вас могут не взлюбить? Если вы громко смеетесь, проверяя телефон в офисе, все окружающие подумают, что вы смеетесь над ними. Кроме того, не работаете. Если это случилось в первый и последний раз, поделитесь картинкой с коллегами. Если вы разговариваете по телефону в автобусе, посылаете сообщение в кинотеатре, если у вас мерзкий рингтон из фильма «Челюсти», зачитываете вслух анекдоты из Твиттер, ой, это и мой грешок, включаете музыку в наушниках на полную мощность и думаете, что ее никто вокруг не слышит. Из-за чего мы выглядим глупо? Если берем телефон с собой в туалет или в ресторан, в результате он неизбежно упадет в воду, и вам придется просить официанта принести стакан сухого риса. Да, рис впитывает избыток влаги. И не говорите, что узнали об этом от меня. Если снимаем людей без спроса. Помните, вспышка всегда вас выдаст. И я говорю это вовсе не потому, что однажды решила сделать селфи на сеансе антигравитационной йоги и на миг на потеху всему залу ослепла из-за вспышки. Из-за чего мы выглядим эксгибиционистами? Люди, кажется, я только что видела тег Виктория Бекхэм в своем маникюрном салоне на углу 45 и 5. Поймите, во-первых, это из серии хэштег «Мне наплевать», где в данный момент находится Виктория Бекхэм. Ну, ладно, не будем лукавить. В каком-то смысле склонность к вуайеризму — это нормально. Но выставлять на показ жизнь других, не спросив разрешения, — это ненормально. Это вовсе не мило, а сродни действиям папарацци. Так нельзя. Мы с зайчиком утром в Starbucks, он пьет латте, я блонд-рост, в гигантских стаканах. Это любовь, правда? О, только не будьте такой парочкой, будьте самой собой. Как бы вас ни распирало от чувств, сведите свои публичные признания в любви к мужчине, ребенку, папе и маме к паре раз за год. Знаю, это нелегко. Но мне, честно и откровенно, не интересна жизнь вашей мамы. Совсем. Если, конечно, она не Виктория Бекхэм. Поглядите, проказник только что срыгнул на блузку от Баленсиага. О, Господи, какая прелесть! Хэштег «Моя крошка Хлоя», хэштег «Малыш», хэштег «Любовь», хэштег «Счастье». К детишкам я отношусь более терпимо, потому что знаю, родители беспомощны. В них будто вселяется чужой, они перестают быть собой. И длится это года два. Или всю жизнь. Держитесь. Помните, вы друзья. Мы с моей подругой тег «Гаранс Даре». Боже, боже, боже, совсем никакие. Выкладывать фото друзей без разрешения прежде всего очень-очень некрасиво. Любой намек на чье-то нетрезвое состояние воспринимается как личное оскорбление. К тому же я знаю Гаранс, она никогда не напивается. Следите за моими новостями. Если вам меньше 15 лет, это супер клево. А вот если больше, это катастрофа. Извините, я получила сообщение, пойду отвечу.